Глава 42. После разговора с родственниками погибших товарищей и беседы с Ивановым, Малиновский вот уже второй день находился не в духе. Все валилось из рук, не успокаивало даже то, что дела в отеле шли просто прекрасно. Конечно, Приреченск не курортный город, однако здесь есть где отдохнуть, приезжих не только отдыхающих, но и командированных всегда навалом. Уже несколько месяцев подряд ни одного свободного номера. Юрия Анатольевича перестали интересовать увлечения сауной и девочками, порой позволяющие забывать о проблемах. Поэтому все вечера он исправно проводил с семьей либо в огромной пятикомнатной квартире, либо на даче. За городом на свежем воздухе лучше всего думалось, и он отправился на дачу, дав знать об этом жене. Ставя машину в огромный подземный гараж, предприниматель услышал выстрел и почувствовал, как пуля обожгла ему щеку. Он инстинктивно пригнулся. Следующая пуля попала в лобовое стекло джипа, пробив его. Малиновский отбежал за машину, злясь на противную мелкую дрожь, сотрясавшую его тело, и ожидая очередного выстрела. К великому удивлению предпринимателя, его не последовало. Посидев за джипом еще несколько минут, он осторожно приподнялся, оглядываясь по сторонам. В гараже стояла тишина, показавшаяся владельцу отеля жуткой. На непослушных, негнущихся ногах Юрий медленно продвигался к выходу. Шаг, еще шаг, стальные ворота, свежий воздух. Он вышел из гаража, вспоминая все знакомые молитвы. Возможно, они были услышаны. По крайней мере, в этот день никто не собирался его убивать.